главной достопримечательности. Виталий вошел и старательно поклонился, демонстрировал по мере сил хорошие манеры. — Здравствуйте, Олимпиада Прокофьевна, можно к вам? — Заходите, Виталий Сергеевич, заходите. Олимпиада Прокофьевна несколько благоволила к Виталию еще и потому, что его отец профессорствовал в технологическом институте, а она сама дочь и жена профессора и отличала людей своего круга. «Олимпиада Прокофьевна, я оказался в затруднении и хочу с вами посоветоваться». «Конечно, Виталий Сергеевич, да вы садитесь». Виталий погрузился в кожаное кресло. Вот у главного в кабинете таких нет. Главный распорядился все кресла вынести и заменить жесткими стульями, чтобы никто не чувствовал себя там уютно. Так это нужно было понимать. Олимпиада Прокофьевна, вы, может быть, слышали об этой истории с Бородулиной? Слышала, конечно, кое-что. Я с ней в очень странном положении. Все выглядит так, как будто у нее был суицид. А я и сейчас считаю, что не было, что произошел несчастный случай. И вот теперь она лежит в травме под надзором, и я даже не решаюсь сам этот надзор снять, чтобы не повторить ту же ошибку. И мне бы очень хотелось, чтобы ее посмотрел кто-то опытный, лучше всего бы вы. Или я ошибаюсь, не умею распознать ее депрессию, или я все же прав, и у нее нет опасных тенденций. Это нужно и для надзора, и для ЛКК. А где она сейчас? В больнице 25 октября. Вы же сами понимаете, Виталий Сергеевич, что несчастные случаи с нашими больными всегда выглядят не случайными. Но ведь, в принципе, они тоже могут попасть под машину, как все мы грешные. И все же, чтобы исключить покушение на самоубийство, нужны очень веские основания. Она первичная или повторная? Нащупала слабое место. Несколько лет назад она лежала в третьей больнице. А что с нею тогда? Такой же синдром? Я еще не получил медсведения. Ну вот, видите, она еще и недообследована. Нет, Виталий Сергеевич, давайте не будем торопиться. Когда вы все соберете, мы с вами снова посмотрим все ее данные, и, может быть, я съезжу ее посмотрю. Или кого-нибудь попрошу. А пока еще рано. Вот так. Получил. Извините, пожалуйста, Олимпиада Прокофьевна, я к вам еще зайду по этому поводу, если разрешите. Ну, конечно, я всегда рада. И чего такая спешка на самом деле? Когда не собран элементарный анамнез. Ну, хорошо, про третью больницу он узнал только сегодня. Но можно же было выписать диспансерную историю. Там наверняка есть эпикриз из третьей. Правда, диспансерные истории в больнице не очень котируются, и прибегают к ним редко, но в данном-то случае, когда ничего не известно о прошлом приступе болезни Бородулиной, нужно было сообразить. Поддался приятным впечатлениям от бесед с нею, или, вернее, не думал о ней совсем, потому что слишком много думал о Вере Сахаровой. Глава 10. Вера лежала на спине все в том же зале. Нет, не в том же. Сам зал не изменился, но изменилось ее понимание этого зала. Он перестал быть тюремным залом. В какой момент это произошло? Или когда она начала отвечать тому мужчине? Нет, не роботу. Она ему сказала, что он робот, но сама уже не была в этом уверена. Сказала так, по инерции или из упрямства, или потому что, хотя уже усомнилась в том, что он робот, еще и не поняла, кто же он такой, если не робот. Да, что-то менялось вокруг. И женщина в белом, сидящая при выходе из зала, она уже не казалась враждебной. От нее не исходила угроза, например, отравить Веру. Вера теперь понимала, что этой женщине в белом вовсе ни к чему ее травить. Такое размывание четких представлений обескураживало Веру. Она теряла опору, теряла понимание окружающего мира. Недавно все было логично и понятно. Роботы хотят захватить город или даже весь мир, а людей превратить в рабов или уничтожить.